Глава 15. Лекандра де Валерстриэль. Стражники сопроводили меня в подземелье. Немного поплутав по коридорам, привели в темницу. Классическую такую, будто из фильма про средневековье. Стены из крупных обтесанных валунов, зарешеченное окошечко под потолком, деревянные нары цепями к стене прикрученные, заунывно подвывающий ветер в щелях, а в углу сдохшая от тоски мышь. Ладно, мыши не было, но запах указывал на их наличие в подземелье. Откуда-то доносилось капанье водички. В общем, совсем не страшно. А через минуту стало так вообще весело. Торопливой рысью в камеру принялся нырять народ из местной прислуги, буквально на глазах меняя дизайн средневековый хоррор на некое подобие уютненький лофт. Окошечко украсили занавесочки, нары, пледы и вышитые подушечки, притащили потрескивающую углями жаровню очаг, тумбочку для антуража и цветочки в вазочках, развесили по стенам гирлянды с магическими шариками, расставили везде канделябры с длинными свечами. В общем, превратили уже ставшую сердцу милой темницу мятежного пленника в абы что для кисейной барышни. Вот что за люди, а? Даже погрустить нормально человеку перед смертью не дадут. А потом эти же нелюди накрыли мне такой богатый снедью стол, как будто последний ужин для смертника. Да только тут и так ясно, что ко всей этой суете мой лорд руку приложил. И значит, никакая смерть мне не грозит. Что и подтвердилось вскоре наглядно. Слуги, уходя, оставили дверь настежь распахнутой. А коридор по направлению к выходу из подземелья ярко осветили факелами, в то время как другая часть оставалась во мраке. Молчаливая служанка замерла в легком поклоне снаружи у двери, ожидая, пока леди де Валестриэль изволит откушать, и вдруг у госпожи найдутся еще поручения, которые она с радостью выполнит. В последнее верилось охотно. Девушка ежилась и бросала испуганные взгляды вглубь темного подземелья, стоило оттуда донестись хоть шороху. Решив не испытывать нервную систему бедняжки на прочность, я уточнила, не присоединится ли ко мне за трапезой сам лорд де Валерстриэль. Получив отрицательный ответ, в замок пожаловал какой-то очень влиятельный господин с проверкой, с чистой совестью позавтракала в одиночестве. Сообщение о визите высокопоставленного лица меня несколько насторожило, но раз Ар там, а я здесь еще не в кандалах, значит, беспокоиться пока нечем. Мой лорд меня защитит. Девушка забрала столик с остатками еды, вежливо поинтересовалась, не желает ли леди еще что-нибудь, и не без вздоха облегчения ушла, а я осталась в одиночестве. Книги, которые мне принесли слуги, удручали приторно-сладким сюжетом и обильно размазанными по страницам розово-ванильными соплями. Рассчитаны они были на совсем уж юных и романтичных особ. Я попыталась лежа отдохнуть, но с каждой минутой тело наполняло звонкая бодрость, и вскоре от усталости не осталось и следа. Кажется, Ар был прав насчет артефакта. Померив камеру шагами, я немного поразмышляла, подняться наверх сейчас или лучше дождаться прихода Арвендала. Вдруг мне лучше не стоит попадаться на глаза этому влиятельному господину. Но чакра призыва приключений не давала усидеть на месте, посылая в бедовую головушку одну мыслишку любопытнее другой. Если у всех приличных драконов имеются сокровищницы, то разве они не должны быть в подземелье? Если да, то получается, что сокровищница Даркхеллов находится где-то поблизости. А с учетом того, что леди Эрнеста Даркхелл сама фактически обязала ее посещение, то это не какая-то попытка проникновения, а очень даже вполне себе экскурсия. Успокоив совесть, что воровать или прихватывать из достояния рода Даркхелл что-нибудь на сувениры я не стану, крадучись покинула свой приют и двинулась по коридору в противоположном от освещенной части направлении. Факелы становились все дальше, и мне пришлось запалить светляк, чтобы подсветить дорогу. Сперва ничего не менялось. Коридоры, камеры и снова коридоры. Я уже хотела повернуть назад, утомившись от скитания по промозглому подземелью, когда ушей донесся какой-то звук, очень похожий на стенание или причитание. И в то же самое время его можно было принять за подвывание ветра в щелях. Секунду поборовшись с собой, я все же продолжила путь. Очень скоро стоны и всхлипывания стало слышно уже так хорошо, что списать на сквозняк их мог только глухой. Неужели темница функционирует, и лорд-ректор тут кого-то мучает? Какой негодяй! Пылая праведным гневом, заранее костеря, на чем свет стоит злого лорда-ректора, и искренне жалея бедняжечку, пострадавшего от этого тирана, я уверенно шагала вперед. Каково же было мое удивление, когда несчастным узником оказался огромный призрачный дракон. Свернувшись светящейся кучей, он уткнулся мордой в угол и тихо подвывал что-то из оперы «Бедный я, бедный». Увиденное меня несколько ошеломило, и я замерла, пытаясь осознать степень подтекания собственной крыши и реальность происходящего. Самое интересное, что поразил меня не столько сам призрачный ящер, сколько то, что он умел разговаривать. Знаю, специалисты рекомендуют не общаться с глюками, но больно уж горестные звуки выдавал призрачный зверь. «Здравствуйте», — привлекла я внимание призрака. Тот, шмыгая носом, повернулся и посмотрел на меня таким взглядом, словно галлюцинацией здесь была я. «Вам плохо?» — задала глупый вопрос, чтобы тут же осознать ответ. «Конечно же, нехорошо, он же призрак». «Дева? Настоящая?» — подозрительно прищурился на меня дракон. «Вполне», — подтвердила я. «Но смотрю, вам уже лучше, поэтому пойду, пожалуй». И попыталась совершить стратегическое отступление. Странный он какой-то. «Постой!» — громогласно воскликнул неожиданно оживившийся призрак, заставив меня подпрыгнуть от испуга. «Не уходи, молю. Прошу прощения, что напугал. Я так долго обитаю в этих мрачных пенатах, что совсем разучился обращению с дамами. Позволь представиться. Лорд Герон Даркхелл». «Лекандра Мирель», — назвалась старым именем по привычке. «О, прекрасное имя для столь чудесного цветка. Что привело тебя, прелестное дитя, в столь мрачное и унылое место?» Возмущенно всхрапнув, призрак высказал само собой напрашивающееся предположение. «Только не говори, что мой потомок, этот несносный мальчишка Дерек, запер тебя, бедняжечку, здесь. Да как он посмел измываться над такой симпатичной принцессой? Вот только пусть попадется. Я ему...» «Это не он, я сама», — поспешила успокоить все сильнее выходящего из себя призрака. Дракон замолчал и удивленно вскинул надбровные дуги. «Леди Эрнеста Даркхелл, дух-хранитель Академии, где я учусь, дала мне задание посетить с экскурсией сокровищницу Даркхеллов и написать доклад». С перепугу выложила все как на духу. Но, к моему удивлению, призрак злобно прищурился и выдохнул шипением. «Леди Даркхелл, значит? Дух-хранитель Академии, значит? Ну-ну». Я отшатнулась и попятилась к выходу. «Ну его, глюк этот. Меня там Ар, наверное, уже заждался». «Я напугал тебя. О, прости». Тут же вновь запричитал призрак. «Это были просто мысли вслух. Ерунда, дело давно минувших лет. Тебе повезло, моя дорогая, ибо я хранитель сокровищницы. Ну же, не убегай. Ты же хотела посмотреть ее. Так я вполне могу организовать тебе эту самую экскурсию». Он хитро впялился на меня, а когда я замерла в нерешительности, продолжил соблазнять. «Эта преотвратительнейшая особа тебя обманула. Сокровищница скрыта пологом отвода глаз. Сама бы ты ее ни за что не нашла. А я могу проводить тебя. Тебе же нужно писать доклад, или нет?» Вообще-то нет, но говорить ему об этом, когда только что заявила обратное, я не собиралась. «Пожалуй, с вашего позволения, я посещу ее в другой раз», пробормотала и вновь попятилась. Не только чакра призыва приключений чувствовала таящийся подвох, а уже вся поверхность меня сигнализировала, что дело тут нечисто, и ну его нафиг! «К сожалению, в другой раз не получится. Мне нужно убыть кое-куда. Я буду отсутствовать очень долго, а без меня сокровищницу не найти». А на мой приоткрытый рот торопливо вскликнул. «Даже Дерек тебе не поможет. Ну так что?» Взглянуть на сокровищницу хотелось, а опять влипать в историю — нет. И все же, вдруг артефакты хамелеонов превзойдут все мои ожидания? Или у меня больше не будет возможности их увидеть? «Сокровищница каждого рода уникальна», заметив мое замешательство, принялся косить под змея-искусителя призрак. «Велика вероятность не увидеть тех вещей, что хранятся в ней. Некоторые остались в природе в одном экземпляре. Каждый дракон вносит свою лепту, отдавая на сохранение самое ценное, что ему удается отыскать. Фактически ты в шаге от музея, который обычно не допускаются посторонние». «А с чего же мне вдруг выпала такая честь?» Моментально подозрительно воззрилась на него. «Ты прекрасная принцесса, озарившая мое существование своим появлением», пафосно надувшись, произнес призрак. «Я сегодня не в меру сентиментален, наверное, к дождю. А звезды, по-видимому, встали в нужную комбинацию на небосклоне, и все сложилось. Ну так что? Не обещаю, что в следующий раз буду столь же учтив. Все-таки охранять сокровищницу — моя работа». «Ладно», — со вздохом согласилась я. И впрямь уговаривает меня, как будто это ему надо, а не мне. «Вот и отлично», — оживился призрак. «Тогда пошли, следуй за мной». И, смешно вихляя задом, прошествовал к стене и скрылся в ней. Я подошла ближе, оглядывая препятствие. Вполне каменное. Видимо, дракон забыл, что живым проходить насквозь предметы не дано. «Ну и чего застыла?» Внезапно высунулась прямо передо мной драконья голова. Сказано же было, на сокровищнице полок для отвода глаз. Ступай вперед, это просто иллюзия. И страдальчески закатил глаза к потолку. Нет, какие же принцессы небойкие пошли. В мое время другая уже себе лоб расшибла бы, бегая, проверяя каждую стенку. Стоило бы ей только услышать слово «наложен полок». А может быть, ты не принцесса вовсе? С подозрением посмотрел на меня. Я в ответ тут же скривила возмущенную мину. Мол, что? Да как вы могли такое подумать? Конечно же, принцесса. Меня Шаротик так и называл. Моя маленькая цыганская принцесса. Сделав вдох-выдох, сделала решительный шаг вперед. Лоб, на удивление, остался цел, как и вся остальная моя наружность. Окутавшая первое мгновение темнота расступилась, расползлась по углам, гонимая тусклым светом самостоятельно вспыхнувших факелов. Моему взору открылась просторная комната, напоминающая пещеру Аладдина. Сундуки, ящики и грубо сколоченные из досок короба были доверху набиты сокровищами. Они блестели и манили взять их в руки и рассмотреть, присвоить. Многие из этих артефактов прокляты. С важным видом экскурсовода дракон вел меня вперед. Мысленно я с ним согласилась. Уж больно как-то навязчив был напавший на меня алчный морок, хотя я никогда не отличалась особой тягой к побрякушкам. Разглядывая вещицы, я осилилась угадать, какие из них артефакты хамелеонов, но вслух выдала другое. «Странно, я совсем не вижу монет золота Игнис». «А, так они же не являются ценностью», — равнодушно откликнулся дракон. «Они это как там?» «Казна, ничего не значащие золотые кругляши, хранятся в другом месте. А здесь каждая вещь имеет великую ценность, каждая несет в себе историю. Многие вещицы стали причиной гибели своих владельцев». Призрак вещал взахлёб, а я мучительно пыталась придумать, как попросить его показать артефакты хамелеонов. Озабоченная этими мыслями, не заметила, как настроение дракона кардинально изменилось. В голосе ощутимо стали прорезываться рычащие нотки, а призрачный хвост раздраженно постукивать по полу. «Тебе что же, совсем-совсем ничего не хочется забрать себе?» Зло уставился на меня. «В музеях же подобное поведение не приветствуется!» Хохотнула, пытаясь разрядить атмосферу, но смешок застал комом в горле, когда я напоролась на холодный взгляд дракона. «Так случилось, дорогая принцесса!» прошипел Герон, «что сегодня звезды встали в благоприятную позицию для меня. Но вот для тебя это не несет ничего хорошего. Видишь ли, я стал хранителем сокровищницы не по собственной воле. По условиям проклятия, наложенного известной тебе леди Эрнестой Даркхелл, чтобы обрести свободу, я должен поймать 1001 воришку, посягнувшего на ценности рода». Поняв, что дело стремительно набирает нехороший оборот, я, не дожидаясь конца пламенной речи, рванула к стене, в которой располагался выход из комнат с побрякушками. Но лоб мой, столкнувшись с препятствием, сообщил, что его там больше нет. «Я перекрыл выход, милая дева!» Насмешливо фыркнул призрак. «И ты не сможешь отсюда выбраться, пока я не получу то, что хочу». «И чего же вы хотите?» Нервно цыкнула я, потирая ушибленное место и пытаясь унять колокола в голове. «Месть!» Жаром выдохнул дракон, явно оглашая самое сокровенное. «Я хочу отомстить этой стерве, Эрнесте, а для этого мне нужно выбраться отсюда». «Счет в 1000 воришек был 200 лет назад. Остался только один, а вернее одна. И это будешь ты». «Неприятно вас разочаровывать», — в тон ему прошипела я, чувствуя поднимающееся к горлу гневное клокотание. «Но меня с детства приучили, что чужое брать плохо. К тому же, спешу напомнить, вы меня сами сюда пригласили. Будьте любезны, откройте выход и разойдемся с миром, списав все на досадное недоразумение». «Нет», — проревел призрак, окончательно выходя из себя. «Ты сейчас же пойдешь и возьмешь что-нибудь из ценностей». Усмехнувшись, я скептично приподняла бровь, сложила руки на груди и привалилась спиной к стене, демонстрируя нахалу, что и с места не сдвинусь. «Простите, лорд Герон, но они ценны только для вас. Мне же ваши цацки совершенно без надобности». Для пущего эффекта насмешливо подцокала языком, укоризненно качая головой. «Цацки, да что ты себе позволяешь, дрянная девчонка? Ты даже выражаешься, как эта мерзавка, моя жена. Ры! Гневно прищурился на меня. «Знаю, я заставлю тебя. В проклятии не сказано ничего на этот счет, так что...» И злорадно ухмыльнулся мне. Почуяв новый виток песца, я лихорадочно нащупала на браслете бусину со снежной магией. Сомневаюсь, что призрака можно сдержать огнем, но, возможно, получится заморозить. Когда дракон, надеясь на элемент неожиданности, взмыл воздух и понесся на меня, я была уже во всеоружии и встретила его коротким залпом ледяной магии. Снежная энергия жидкой кляксой растеклась по его морде, даже не затормозив, и дракон со всего размаху врезался мне в грудь, на секунду вышибив дух. Обжигающий холод разлился по моему нутру, замораживая внутренности. С трудом разлепив глаза, я осмотрелась. Призрак исчез. «Отлично, получилось!» — услышала я его радостный возглас. «А теперь ты возьмешь первое попавшееся...» Моя рука точно сама по себе потянулась к ближайшей горе сокровищ. Я попыталась вернуть контроль над конечностью, но в ушах послышался гневный вопль призрака. «Не сопротивляйся мне!» Я поняла, что этот негодяй каким-то образом вселился в меня. Положение ухудшало то, что холод внутри нарастал, скручивая нутро невыносимой болью. Естественно, я и не подумала подчиниться, а отчаянно попыталась вытолкнуть из себя призрака. Жаль только, что результата это не принесло. Сознание пульсировало от болезненной агонии. Зрение работало короткими вспышками, и в одно из этих прояснений я обнаружила зажатое в руке зеркало. Овальное, достаточно крупное, такие обычно используют в качестве настольных для косметических процедур, но в качестве настенного оно было маловато. «Замечательно, осталось только его отсюда вынести», обрадованно провозгласил призрак, и меня швырнуло в сторону стены с выходом. Каменная кладка не задержала моего падения, и я вывалилась по другую сторону прохода. Отчаянно попыталась разжать пальцы, намертво вцепившиеся в раму зеркала, чтобы закинуть артефакт обратно в сокровищницу. Дракон тут же раскусил замысел. «Прекрати!» — яростно зашипел призрак, окончательно захватив контроль над телом. Безучастным зрителем я наблюдала, как мое тело движется к выходу из темницы. Пошатываясь и спотыкаясь, оно, однако, очень уверенно поворачивало в нужные коридоры. Этот гад знал подземелье как свои 5 пальцев. Но и моя покорность была только видимостью. Я временно отступила, перестав сопротивляться и накапливая силы, чтобы, как только появится возможность, тут же ею воспользоваться. Точно на мою удачу, прямо на выходе из подземелья, рядом со стражниками, оказался седовласый лорд, о чем-то тихо беседующий с охраной. Его глаза цвета расплавленного серебра удивленно уставились на меня, а по беспокойно вздрогнувшему внутри привидению я поняла, этот господин тот, кто мне нужен. Воспользовавшись растерянностью призрака, ослабившего контроль, я вернула власть над телом и хрипло воскликнула мужчине. «Помогите мне, призрак, внутри!» выдыхая каждый раз ему в лицо облачко морозного пара. Привидение в груди недовольно зашипело. Обжигающий холод окончательно сковал меня, унося в зыбкий обморок, схожий со сном погибающего в снегах. Ноги подогнулись, но мужчина бережно подхватил меня и куда-то понес.